Борьба со страстями. Мысленных волков, кроме помощи Христовой, избавиться не можно. На отгнание их потребна Его всемогущей благодати, а не человеческой слабой помощи. Для того нужно привергаться к стопам Иисуса с крайним смирением, Его просить обо всем и на Него всю печаль свою возвергать и сверх того молить Божию Матерь и прочих угодников с истинным признанием своих грехов, немощи в исправлении себя. Разве есть благородная гордость? Ее нет. А есть одна только гордость бесовская. Внутренний крест уныния неси в терпение и благодарение милосердного Бога, посещающего нас скорбными наведениями. Ему приятны человеки не в покое и веселье, но в пищи смирения, которая оправдывает судьбы Вышнего со благодарением. По множеству болезней в сердце утешения возвеселят душу твою. Уповай на Бога, а не унывай. От того спасение. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Откуда же уныние и малодушие? От немощи в смысле и силе собственно нашей. Когда же входим в силу веры и упования на Господа молением к Нему, тогда на все смотрим великодушно и действуем, не изнемогая, подобно рекшему «вся могу, а укрепляющим мя Господи».